хорошо посидеть с мужиками, попить пива, поболтать о своем, мужском. За разговорами не замечаешь, как на бедрах и на талии появляется лишний жир, как голос становится тоньше, а грудь больше. Фитоэстрогены, содержащиеся в пиве, подавляют мужское начало и понижают интерес к женщинам. Пиво уменьшает выработку мужских гормонов и приводит к импотенции. Береги себя. Хорошо посидеть, поболтать с подружками, обсудить новости, посплетничать. За разговорами не замечаешь, как становятся шире плечи, голос грубеет, а над верхней губой появляются усы. Организм начинает работать по мужскому типу. Фитоэстрогены, содержащиеся в пиве, подавляют выработку женских гормонов. Береги себя. Сердце. Он разрушает клетки вашей сердечной мышцы. Появляются микрорубцы. Мышца теряет эластичность, работает на пределе возможностей и захлебывается кровью, не успевая ее проталкивать. Сердце покрывается жировой тканью, поэтому у пьющего человека оно всегда увеличено. В артериях и капиллярах образуются тромбы, которые перекрывают доступ кислорода и питательных веществ в части сердечной мышцы. Ткани сердца отмирают. Это называется инфаркт. Береги себя. Лечение импотенции сегодня – это успешный бизнес. Практически 90% мужчин в России употребляют алкоголь. 80% из них страдают импотенцией. В моей работе даже нет конкуренции. Я спокоен за свое будущее. Подумайте о своем. Следующий. По данным Всемирной организации здравоохранения, потребление более 8 литров спирта в год на душу населения ведет к необратимому угасанию этноса. Россия и ее соседи. Турция. Потребление алкоголя 1,5 литра в год. Прирост населения 900 тысяч в год. Государство Средней Азии. Потребление 2,6 литра. Прирост населения 585 тысяч в год. Китай. Потребление 5 литров в год. Прирост населения 6 миллионов ежегодно. Россия. Потребление алкоголя на душу населения 15-18 литров в год. По данным Федеральной службы государственной статистики, с 1992 года средняя убыль населения в год составляет 774 649 человек. Береги себя. Спасибо, спасибо. Ну вот сейчас, видите, Китай тут немножко прозвучал. 5 литров на душу – это ошибка. Ошибка чисто технического характера. Они взяли из непроверенных данных, как-то эта цифра попала по каналам Организации Объединенных Наций, но мы эту цифру перепроверили со специалистами, кто занимается этой проблемой в Китае. Они говорят, нет, у нас сегодня 2 литра. А совсем недавно, и вы знаете, моя лекция ходит там по интернету, мы ее прочее, называется «Кризис мира». Я называл, и другие называли цифру, мы ее брали тоже в Китае, в правительстве Китая. Мы в 90-м году в Пекине проводили большой конгресс под эгидой Всемирной организации здравоохранения по этой проблеме. И они нам говорили, у нас 50 грамм на душу населения. 50 грамм. Но тенденции, видите, плохие в Великом Китае. 2 литра – это очень плохо для такой большой страны. Это, не дай бог, эти процессы пойдут дальше. Думаю, что они остановятся и будут снижать. Кстати, работает мировая алкогольная мафия, та самая транснациональная радикальная партия мира, которая знает, что делает, и знает, как это делать. Они очень умные люди, они очень сильные психологи, они знают, как выстроить эту политику, чтобы споить. Нас-то с вами ладно, мы взрослые люди, мы прожили какой-то отрезок времени, у нас были печали, радости, любовь и все такое. Есть она, эта любовь и эти радости и печали. Но речь-то не о нас с вами идет. Речь-то идет и даже не о детях наших, а о наших внуках и правнуках. Будут ли они жить на этой прекрасной земле? Или здесь придет какая-то другая цивилизация, какой-то другой мир? И вот по нашим подсчетам, по подсчетам академика Бестужева Лады, выставите, пожалуйста, мне карту мира. Сюда придет арабский мир. Вот сюда, на эту землю, придет арабский мир. Тот мир, который себя бережет, который себя бережет. Вот смотрите, земной шар. То, что зелененькое, желтенькое, это мир трезвый. А то, что кроваво-красный, это мир пьяный. Мир, исчезающий с лица земли, вымирающий. Когда прилетаешь сегодня в Париж, по Франции, то не видишь французов, сегодня их нет в природе. А в 20 веке мы говорили, вот французы молодцы, они знают, как пить, что пить, кем пить, поскольку пить, бордо, шампань. И мы этим гордились, восхвалялись, и не понимали, что делали. Не понимали, что делали. Или даже не знали, что происходит в самой Франции. А сама Франция волком выла. Психиатры, наркологи местные. Они говорили нам, мы не знаем, что делать. У нас домашнее пьянство, домашний алкоголизм нас задушил. У них нет такого эффекта, как у нас. У нас в России, если кто-то в себя влился, да? И вся страна видит. А там домашнее пьянство, семейный алкоголизм. И он довел до ручки эту страну. Страны нет сегодня Франции под названием Франция. Это я вам авторитетно заявляю. Есть очертания государства. Нет народа. Один только пятый настоящий француз. Один из пяти настоящий француз. А четверо – это пришлые люди. Это берберы, это арабы, это турки, это курды, это, хотите, наши. Наши с вами соотечественники, которые сели там, на этой территории. А французов-то нет. Даже президент Франции сегодня не француз. Мы что, хотим участь этого государства себе обеспечить? Тогда в 20 веке они были самые пьяные, сегодня мы самые пьяные. Есть такая наука, как демография, все вы прекрасно знаете. А в науке демографии есть закон трех поколений. Собственно, и в соприологии мы его применяем. Закон трех поколений. Чтобы уничтожить любую нацию, любой народ, нужно споить до основания три поколения. Мы споили, второе взяли, одно поколение взяли за второе сейчас очень активно, чтобы оно спивалось. Если этот процесс пойдет дальше и произойдет то, что есть в науке, то тогда нам эта участь обеспечена. Участь второй Франции. Или участь великой стихии, о которой мы обязательно поговорим, я только заикаюсь, участь индейцев в Северной и Центральной Америке, но еще в Центральной где-то что-то теплится. А ведь много, к сожалению, я был в этих резервациях, посмотрел, что они из себя представляют. Некоторые говорят, да какие там резервации, им цивилизованный мир. Нет, братцы мои, колючка настоящая стоит. Колючка и ограничения есть настоящие. До сегодняшнего дня своими глазами это видел. Да, они там живут. Да, может быть, неплохо кто-то живет уже. Кто-то уже не пьет. Но это остатки, что называется, ошметки. Это цивилизации той нет, которая была великой в Северной Америке. Да, на юге они сохранились. В центральной части где-то чего-то осилили. Это все.